Проект кибербезопасности в зачаточном состоянии, как и проект роботов-помощников, которые должны сильно облегчить мою черновую работу и помочь обществу людей пережить потрясение. Что значит создать базы данных с технологиями сборки всякой всячины? И опять не Тинкертех менее технологичен и более трудоемок, а время – самый ценный ресурс. Наконец, нужно подумать над тем, как пнуть по яйцам местных нацистов. Я склоняюсь между превращением в убер-солдат и порабощением, так как арии постулируются высшей расой, которая лучше во всем, то это должно значить, что и работать они должны лучше, чем негры или иные цветные. Какая ирония, поработить белых, чтобы они работали на черных, которым ничего доверить нельзя, так как они дикие варвары, опасные для общества и самих себя. Пусть дикари присматривают за высшей расой, махая плеткой, высвобождая свою звериную жестокую натуру, чтобы высшая раса работала усерднее. Еще есть идея поучаствовать в боях крюковолка, точнее, провести туда собаку. Сила аниморфа позволяет принять вид любого живого существа больше амебы, и нет никаких ограничений на гибридизацию. Я все облизываюсь выпустить тираннозавра Рекса погулять по улицам города, но это слишком экстремально, чтобы делать что-то подобное сейчас. Хотя больше тираннозавра я хочу сделать Годзиллу, но для этого мне нужно скопировать силу Лунга, с которым драться не то чтобы самоубийственно, но трудно подобрать силу, которая бы позволила вообще этому бою состояться без уничтожения инфраструктуры и риска быть случайно убитым разъяренным злодеем. Может быть, использовать проекцию? Среди моих сил есть такая сила, но я не уверен, как она будет работать, так как я забыл ее настроить, а времени проверить не было. Взглянув на часы, которые показывали 6 часов утра, я прикинул список дел, после чего решил, что проверки подождут. Часть 14. Глава 14. 9 февраля. Всем привет, меня зовут Пикси, и сегодня я буду отвечать на вопросы. Босс сказал, что если я буду делать это на форуме, то эффект будет совсем не тот, так как найдутся идиоты, которые будут писать одни и те же вопросы снова и снова. Поэтому проще сделать видео. В большом черном кожаном офисном кресле сидела ослепительная блондика в облегающем красном боди с сильным пушапом груди. Алая губная помада, прическа хвостик с челкой, что свисало по бокам двумя локонами, довольно много обнаженной загорелой кожи придавало эротизма получившейся картинке. Пикси смотрела то в бок, словно читая с экрана или пюктира, после чего смотрела в камеру, время от времени поворачиваясь туда-сюда в своем шикарном кресле, словно немного красуясь. Ее голос не был высок и был достаточно приятен для слуха, при этом сама речь звучала достаточно простовато и народно. Для начала первое важное объявление – обмена сладких фигурок на деньги больше не будет. Герои обломали весь кайф, намусорили и вообще чуть не арестовали меня, если бы не мистер Джей. Док, конечно, не запрещает им похищать меня, просто я сомневаюсь, что ко мне отнесутся так же, как босс отнесся к штурму. К слову, штурм, передаю привет. Она послала воздушный поцелуй в камеру. Прости, но мы не виноваты, что тебя заперли в камеру из-за протоколов, мастер-незнакомец. Мы не виноваты, что твое начальство настолько параноидальное. Не волнуйся, скоро тебя выпустят, и мы снова увидимся. Надеюсь, ты не будешь обижать девушку. Хорошая новость, все, кто хочет разбогатеть на несколько долларов, могут вскоре поучаствовать в новой активности. Все наши запасы призовой наличности будут расставлены по городу в коробках, спрятаны в сундуках и других вещах. Джокер обещал выложить или напечатать большую карту для старта поисков, чтобы каждый желающий мог принять участие. Главный приз – 100 тысяч долларов. К слову, для всех, кто хочет знать, откуда деньги, они были честно взяты в кредит у банка. Ну, у владельца банка. Мистер Красберг, спасибо за вашу щедрость, ваша помощь очень важна для нас. Она помахала на камеру, ослепительно улыбаясь. Дальше у меня есть небольшой список вопросов, на которые довольно легко дать ответы. Пикси, ты натуральная блондинка? Конечно нет, я крашусь. Здорово, правда? Цвет совсем как натуральный. Док сделал мне специальную краску для волос, она не смывается и держится долго. Девушка погладила свои блестящие золотистые волосы. Мистер Джей говорит, что внешний вид миньонов очень важен, так как отражает величие и престиж их хозяина. Если я буду плохо выглядеть, люди могут подумать, что Джокер – это какой-то посредственный суперзлодей, а он этого не любит. К слову, мистер Джей хотел сделать фигурки некоторых злодеев-наркоманов из наркотиков и разбросать их среди других наркоманов, но я его отговорила, ведь совершенно очевидно, что никто не возьмет в рот что-то такое отвратительное, Би. Она скривилась, высунув язычок в отвращении. Вы все, наверное, гадаете, какая же специализация у Дока. Хи-хи-хи, ни за что не догадаетесь, ведь я сама не знаю. Вообще я думаю, что ее нет, но я читала, что так не бывает, поэтому специализация должна быть. Если бы я предполагала, что это за специализация, то поставила бы на тинкер-повара. До этого момента он делал обалденную выпечку. Ничего вкуснее в жизни не пробовала. Вы бы видели, на чем и как он ее делает, то упали бы в обморок. К сожалению, я не могу рассказать, так как мистер Джей считает, что нельзя портить сюрприз и давать подсказки другим технарям. Кстати, мы все еще ждем, когда нам разрешат торговать тортиками, которыми мы угостили героев в первый раз. Если, конечно, они вообще их ели. Вот идиоты, кто вообще будет бояться обычное пирожное? Оно же тебя не съест, а ты его. Стукнув кулачком по лбу и покрутив пальцем у виска, она продолжила читать невидимый лист с вопросами, поглядывая в камеру, давая ответы. Очень много вопросов о том, что это были за роботы и как Док их сделал так много. Ну, если бы я что-то понимала в этой технарской фигне, обязательно ответила бы, а так, черт его знает. Просто в какой-то момент мистеру Джею захотелось сделать армию роботов, я прихожу, а они стройными рядами маршируют по улицам. Док сказал, что радиус действия шлема, который контролирует роботов, не позволяет использовать их на больших расстояниях, и роботы тупы как пробки. Кажется, он уже разобрал шлем или еще что сделал, так что какие-либо меры не придумывали герои, расслабьтесь, так как вы все равно не угадаете, что босс придумает в следующий раз. Вопрос от зрителей и ответ на него. Нет, мы не курим, не употребляем и ведем здоровый образ жизни. Хотя Док как-то хотел сделать самогонный автомат, типа загружаешь туда что хочешь, а на выходе получаешь самогон со вкусом того, что загрузил. Что за листок, который Джокер отдал властям в первый раз? Ну, этот лист есть на нашем сайте. Это список правил, которые гарантируют, что мистер Джей будет вежлив и хорошо обращаться с теми, кто его соблюдает. В основном это просто договор не бить друг друга до смерти, не вредить компаньонам вроде меня, у которых нет сил или которые не принимают участие в битве, не втягивать гражданское население в бои и там еще до кучи всего. В основном он служит для защиты участников. Кстати, мистер Джей просил передать, что он очень разочарован местными героями. Он ожидал, что мисс милиция использует пулемет или другое тяжелое оружие против толпы нечеловеческих неживых противников. Также он дает совет дать мисс милиции хотя бы легкий экзоскелет, чтобы она могла использовать тяжелые виды вооружения и меньше страдать от отдачи при стрельбе. Батарея и штурм также отработали на оценку S. Очень слабо, что они с их силами не использовали метательные ножи, дротики или что-то еще, когда у них есть возможность действовать быстро и сильно. Особенно, когда они работают в дуэте. Скорости явно не хватает легкого технарского снаряжения, которое он мог бы носить с собой и использовать в моменты, когда он выходит из ускорения. Даже простая тонкая прочная нить в виде растяжки способна сбить противника с ног или замедлить его. И это без упоминания распыляемых через перчатки спреев с сильным снотворным или слезогонным эффектом. Серьезно, бить в ускорении с силой маленького ребенка 100, 200, хоть 1000 ударов. Но миллион зайцев не сделает одного слона, и это не я сказала, а Док. Оружейник был на высоте, если бы не отвратная подготовка и посредственная командная работа. Очевидно, топ-7 протектората не понимает и не осознает, что эффективная командная работа выше личной эффективности. Посредственная команда злодеев-подростков уделает даже топ-7 в бою, когда у того не будет поддержки. Про бесстрашного нечего сказать, так как он целиком зависит от собственного снаряжения и пока не прокачает, так и будет человеком на побегушках. В битве не участвовал Триумф, но я слышала, что его сочли слишком зеленым для таких операций. Если командная работа и подход к силам и тренировкам членов протектората такой отвратительный, то он действительно был бы не готов даже к стальным болванчикам мистера Джея. В общем, я и Джокер хотели сказать, что герои Брактон Би нас довольно сильно разочаровали. Ой, простите, мы же еще не поиграли с новой волной, так что еще не все потеряно. Простите за спойлер. Хотя мистер Джей сказал, что не против, если я скажу, что скоро мы собираемся навестить новую волну. Он сказал, что стоит дать им фору, так как они не профессиональные герои и могут иметь еще более ужасную подготовку, чем герои протектората. Так, что там за следующий вопрос? У девушки спрашивать такое не принято, но так и быть, скажу, мне 20 лет. Довольны? Честно не понимаю, что такого важного в возрасте. Вот что было бы, если бы я сказала, что мне 30, 40 или что нет 18. Можно подумать, что меня взяли из-за возраста. Она закатила глаза, ярко жестикулируя и недовольно надувая губки. Какой мой любимый цвет? Конечно, красный. Он довольно яркий и заметный. Еще мне нравится золотой, иначе я была бы рыжей. Также мне нравится зеленый, но очень сложно подобрать правильный оттенок, так как лучше всего выглядит изумрудный, но из-за освещения тон может меняться, что сильно сказывается на внешнем виде. В темноте красный может показаться черным, что все еще будет выглядеть стильно. Белый быстро пачкается и только док любит белое. Джокер сказал, что будет участвовать в битвах против губителей, но он еще не решил в каком качестве. Док считает, что нужно сначала провести разведку и снять как можно больше данных для анализа, чтобы можно было разработать контрмеры. К счастью, там моя помощь не потребуется. У меня мурашки по коже, когда я представляю, что могу оказаться в подобной заварушке. Из хороших новостей, мистер Джей собирается нанять людей для работы на его территории. Квалификация не требуется и первое время зарплата будет составлять $20 в час. К сожалению, док пока не придумал, как все организовать так, чтобы все работало лучшим образом. Ой, тогда это не очень хорошая новость. Девушка смущенно почесала голову и извиняюще улыбнулась. Также хочу представить моего домашнего питомца. Его зовут Джимми, и он очень милый и добрый. Девушка ушла с кадра, чтобы вернуться с белым кроликом. Посмотрите, какой милаха. Она сунула пофигистично выглядящего зверька в камеру, а после положила себе на колени, начав гладить. Мистер Джей считает, что нам нужен талисман. Он хотел настоящего тиранозавра, но я сказала, что кролик лучше, он меньше, ему не нужно много есть и его можно взять с собой везде. Правда, док сказал, что подумает над тем, как увеличить Джимми, чтобы на нем можно было кататься, но я надеюсь, он отвлечется на что-нибудь другое и передумает. Я был очень доволен ее игрой на камеру и гордился тем, как она отыгрывает словами и интонациями, когда говорит о доке, мистере Джей и Джокере. Я подумал, что будет весело добавить сумасшествие моему персонажу, дав намек на то, что док, мистер Джей и Джокер – это разные люди или личности. Док – сухой технарь с сумасшедшими идеями, мистер Джей – этакий весельчак с безумными планами и любвеобильной натурой, а Джокер – это нечто среднее и между ними двумя и в то же время кто-то третий. О доке Пикси говорила небрежно, словно о ком-то, кто ее не интересует. Мистер Джей заставлял ее голос быть немного игривым и любопытной, словно она была увлечена идеей или персонажем. Джокер же, большой босс и амбициозный суперзлодей, он тот, кто направляет, принимает решения и критикует, поэтому в этом моменте ее голос становился более твердым, сухим и четким. Выглядело это на грани сумасшествия, но очень и очень неплохо. Может, Оскар бы за такую игру не дали бы, но едва ли кто-то в жизни способен получить Оскар за свое естественное поведение. Он всегда вручался за способность отыграть роль, передать эмоции на экране и прочее, что позволяло вообще сказать, что без игры данного актера фильм не смог бы и в половину заинтересовать зрителя. Именно ради этой хитрости Пикси играла на камеру. В этом не было какого-то долгоиграющего плана, просто я хотел углубить роль безумного технаря еще сильнее без ущерба для будущего. Также это позволило бы мне действовать в рамках разных моделей поведения, действуя так, как мне хочется и полностью непредсказуемо. Я пришел к выводу, что мне это потребуется, чтобы адекватно отвечать на неадекватность, наглость и угрозы, которые нельзя парировать одними шутками. Также я задумал на будущее небольшую сценку с бунтом одной из личностей, чтобы добавить смеха и ужаса местным аналитикам. В конце концов, я хочу построить терминаторов с смертельными лучевыми пушками, то, что не будет делать Джокер или мистер Джей, но сделает док. Туда же относятся переселение сознания в робота и другие страшные вещи, которые должны ломать мозг всем вокруг. Мистер Джей мог бы по приколу вселиться в картофелину, устроив веселый квест для кого-нибудь, а может небольшое шоу с участием Пикси, где женщина будет пытаться вернуть босса в нормальное состояние. Ох, вряд ли кто-то вообще догадается, что это была бы отсылка, но кто вообще подумает спорить и наезжать на злодея, который смог засунуть себя в картофелину, а после вернуть обратно? Что если он может сделать это не только с собой, но и с кем-то еще? И это не беря во внимание то, что я хочу сделать со смелыми идиотами, которые решатся прощупать меня в реальности, а не в симуляции. Кролик был не настоящим, зеркальное изображение, использующее аниморфа и косметический оборот, чтобы придать лоска и милоты. Казалось, что косметический оборот делает это со всеми формами смены облика. Использование силы каменная кожа превращала тело в металлокерамический аналог, но косметический оборот делал это красивым. Лучшая текстура и цвет, лучше формы, лучше общее восприятие. Использование косметического оборота с анимализмом позволяло создавать эстетически красивые вариации животных форм. Это была одна из слабейших сил в списке, но я использовал ее довольно часто, поэтому у меня было много возможностей проверить совместную работу сил. Работа этой силы частично распространялась и на другие, но в меньшей степени. Она помогала делать технарские изделия более изящными и привлекательными. Мелочь, но полезно, когда нужно придумать, как заставить выглядеть что-то привлекательнее, но не хочется использовать совершенный разум для такой задачи или нет возможности. Так что кролик был пробным шаром, так как я хотел использовать другие силы с более яркими эффектами, но нельзя было действовать слишком резко. Технари не могут сходу изготавливать хорошо работающие масштабные вещи. Не потому, что невозможно, а потому, что это требует времени, настроек, банального опыта использования. Когда время зеркальной копии истекло, кролик встрепенулся и спрыгнул с колен Пикси, исчезнув, буквально едва оказался вне кадра. Зеркальные копии все еще существуют лишь 5 минут. Их существование можно продлить касанием, но это просто отзыв и мгновенный призыв новой копии. Я не совсем понял, чем это обусловлено. Причем ускорение заставляет их исчезнуть быстрее. Грубо говоря, ускорившись в 100 раз, зеркальная копия исчезнет через 3 секунды реального времени. Досадно, но это указывает, что дело в нестабильности именно самих копий, а не неком таймере. Хорошая новость в том, что копии могут использовать силу бесконечной кузницы, эмулируя две силы одновременно, что говорит о том, что они являются, технически, моими близнецами и воспринимаются силой как этакие искусственные паралюди. Как использовать эту лазейку по максимуму я еще не придумал. Зеркальные копии не меняют силы, но используют те, которые уже есть в слотах. Ой, кроля, ты куда? Нет, не надо грызть провода. Оливия бросилась за кроликом, я нажал на кнопку. Рядом сверкнул разрядник, полыхнуло неоновым огнем, вышла струйка дыма и я остановил запись. Великолепно. Я обнял женщину, с удовольствием положив руки на ее аппетитную упругую попку. Ты моя сладкая карамелька. Мистер Джей, почему бы нам реально не завести настоящего кролика? Зачем тебе нужен какой-то кролик, когда есть я, зайка? Что это? Это морковка в твоем кармане или ты так рад меня видеть? Сунь руку в карман и проверь. Я знаю этот прикол. Она просунула руку в карман и вытащила большую твердую штуку. «Это морковка!» – воскликнула она удивленно. «Именно!» Я рассмеялся и подхватил ее на руки. «Хватит на сегодня репетиции и съемок. Твой наряд будет во мне зверя. Это кролика что ли?» «Его самого, я отрастил на голове кроличьи ушки. Разве ты не слышала о кроликах-оборотнях? Ао, какая прелесть!» Она вцепилась в звериное ухо, ощупывая его. «Ай, не тяни так сильно. У тебя теперь две пары ушей? Ты все так можешь удвоить?» Она сунула руку в штаны, нащупывая член. «Тебе все мало? Просто ты мало уделяешь времени мне и слишком много своим железкам». Расстегнув молнию на груди, я помог ей снять комбинезон и толкнул на двуспальную водяную кровать. «Ох, детка, ты хорошеешь день ото дня. Это не тебе приходится таскать эти сокровища?» Она надула губки, подхватывая свои упругие сиськи, словно жалуясь на их размер. «Твоими стараниями, между прочим. Ах, меня поймали на горячем, что же мне делать?» Я стянул собственную одежду и прыгнул к ней. Ткнувшись членом прямо в ее щелочку, я вошел. «Ах, не так быстро!» Сжалась Оливия. «Ой-ой, кто-то уже весь промок от ожидания». Я лизнул ее сосок, усмехаясь. Гладкая мягкая кожа, приятный загар, соблазнительные очертания мышц и колыхание груди – все просто кричало. «Совершенство, богиня!» Большая часть блеска была заслугой силы, но основа также была великолепна. Я просто позволил ей раскрыться и расцвести. «Будь нежнее, дурак!» «Не могу, ты же помнишь, что будешь во мне зверя. Я чуть-чуть вышел и снова вошел до самого конца. Дальше пошел животный секс. Я внезапно соскучился за неделю по телу Оливии, несмотря на то, что регулярно проверял ее и потихоньку правил тело, но вот до самого этого все не доходило. Кончив первый раз, я немного утихомирился и позволил поиграть с Оливией, дав ей больше удовольствия от процесса, подстраиваясь под нее на лету, чтобы было максимально комфортно ей и мне. Хотя сила аниморфа нацелена на животных, люди – это тоже животные, поэтому я мог на лету менять длину, толщину и форму частей и всего тела, чтобы ей было наиболее удобно. Из-за пикового состояния я опять не заметил, как укатал ее до изнеможения, а все из-за нюх как у собаки и глаз как у орла. В поисках наслаждения и новой сенсорной информации я менял глаза, чувствительность кожи, обоняние и вкус. Дошел даже до электрорецепторов и сейсморецепторов или как их правильно называют на самом деле. Я раздумывал над тем, чтобы дать ей флакон. Эта мысль приходила мне все чаще, но не было никаких причин спешить. Опять же, дав ей силу, я не смогу ее вернуть назад, и она останется с ней минимум на десятилетия. Как изменятся наши отношения, если у нее появится сила? Она послушно исполняет мои приказы, тем более, что я ничего непосильного и вредного не требую, забочусь о ее здоровье и физической форме. Мы не особо говорили по душам, мне особо нечем хвастаться или рассказывать о прошлой жизни, а в новой она и так почти все знает. Меня не особо интересует ее прошлое, ведь человек растет и развивается постоянно. Я немного изменил ей гормональный фон, чтобы она была более оптимистичной и менее депрессивной. Тем не менее, у меня есть чувство, что она не предана мне так, как я хотел бы этого. Я использовал эту силу лишь один раз. Проблеск позволял заглядывать в будущее на ближайшие 5 минут, просматривая множество сценариев по типу «что если за одно мгновение». В одном из таких «что если я провел опрос Оливии». Страхи, тревоги, амбиции, обиды, может быть, я узнал не все, но понял, что, если она обретет силу, у нее будет ощущение, что стала равной и имеет право требовать от меня что-нибудь, что достойно иного будущего. Шансы, что она останется со мной, куда меньше, чем я хотел бы. В флаконах были не слабые комбинации сил, которые нельзя было дать кому попало. Силы не достаются просто так. Для того, чтобы флакон раскрылся, нужен правильный человек, нужен стресс, готовность действовать. Хозяева для сил – это не просто болванчики, это избранные. Есть ряд критериев и пристрастий, которые у каждой силы разные. Силы во флаконах менее пристрастны, но между подходящим человеком и первым попавшимся может лежать пропасть. Поэтому с сожалением и некоторой болью, я отказался от мысли дать Оливии флакон в ближайшее время. Было бы чудесно, если бы работали вместе, используя свои силы. Слаженная команда со своими сильными сторонами и прикрытыми слабостями. Но пока было рано сдаваться и раскисать, у меня 88 сил на выбор, я могу использовать чужие силы или их похожие версии, я вижу чужие силы и знаю, что они могут, а что нет. У меня есть знание темной стороны этого мира, если я буду считать, что и этого недостаточно, чтобы выстоять там, где другие смогли выстоять и даже победить, спорное утверждение, то какой смысл вообще было пытаться что-то делать? Кроме того, разве я не буду одним из тех идиотов, которому больше всех надо кого-то спасти и облагодетельствовать? Мою доброту придется заслужить и отработать. И у меня еще не все пункты списка выполнены. Оставив обнаженную Оливию отдыхать от одного любвеобильного неутомимого парачеловека, я направился в лабораторию. Нужно продолжить работу и занести вечером небольшой презент Эмме. Девочка добилась некоторых успехов, и ее нужно подтолкнуть в правильном направлении. Часть 15. Глава 15. 10 февраля. «Здравствуй, Эмма», — девушка вздрогнула, когда, войдя в комнату и закрыв дверь, обнаружила посреди комнаты архитектора, что сидел в огромном офисном кресле, занимая большую часть комнаты. Я продолжил свои игры разума, появляясь в ее снах. «Обязательно так делать», — она выдохнула. Ее облик поменялся, как и ее комната. Теперь здесь больше книг, появился принтер и ноутбук. В гардеробе появилась форма для тренировок и даже коврик для йоги. Окинув взглядом помещение и бросив взгляд на окно, она перевела взгляд на архитектора. «Мы в матрице, как ты догадалась», — улыбнулся архитектор, покачиваясь на кресле кончиком носка. «Солнечное лето в феврале, стрелки часов показывают неверное время и есть несколько других мелочей, которые я сделала, чтобы знать, был кто-то в моей комнате или нет. Неожиданно, хотя я не должен удивляться. Впрочем, я проник в ее комнату бесплотной тенью и с подходящими силами, технопатией и незаписываемым. Первое позволило мне ощутить любую скрытую технику и отключить ее при необходимости, а незаписываемый скрыл любые следы, которые могли бы привести ко мне. Я рассчитывал, что кто-то, обладающий ее новыми талантами, попробует выяснить вещи и не ошибся. Несколько камер, датчики движения и пыль, которая так неудачно лежала на полу и вещах, что ее можно было легко случайно задеть. Карманное измерение позволило мне не таскать вещи в сумках и все подготовить к дополнительным апгрейдам. Ты неплохо освоилась со своими новыми талантами и, как я вижу, не стала зарывать их в землю. Во многих знаниях много печали, не так ли? Можно чего-нибудь выпить, раз уж мы в матрице. Я полагаю, что симуляция способна воспроизвести напитки. И не только их. Перед Эммой возникло кресло и столик, на котором возник бокал, наполнившийся красным вином. Но в случае слишком сильной стимуляции могут возникнуть стигматы, следы и повреждения на теле, словно от реальных ран. Что-то такое я подозревала, пробормотала Эмма и залпом выпила содержимое бокала, который тут же наполнился снова. А это не так плохо, как я думала. Я так полагаю, ты не просто так появился. Конечно, есть вещи, которые нужно сделать. Тебе пора организовывать собственную команду, назовем это так, банду. Безусловно, первоначальный старт будет криминальным. У тебя нет связи и влияния, ты не можешь заниматься множеством дел одновременно. Некоторые вещи ты просто не можешь сделать одна или сама. Другими словами, тебе нужны люди. К сожалению, но сознательных людей, готовых сотрудничать, найти не так-то просто. Более того, они часто не живут в одном районе и могут быть разбросаны по городу. Поэтому тебе придется заняться отребьем. Не тем, что уже и не является человеком разумным, а людьми, которым требуется помощь и жесткая рука. Если это не сделаешь ты, это сделают за тебя. В гетто зреет банда торговцев наркотиками, барыги с моста лучников. Эта гниль не должна распространиться. Я мог бы вырезать их всех, избавиться от проблемы, но это твой город, и ты здесь живешь. Тебе будет полезно окунуться в этот мир, где в будущем только мрак и безнадега, а единственный лучик счастья – очередная доза или бутылка дешевого бухла. Отправишь старшеклассницу убивать плохих дядь и теть, усмехнулась Эмма, отпивая вино. Не думаю, что смогу даже пистолетом загнать этих людей в светлое будущее. Пистолетом? Нет, архитектор покачал головой. По-твоему, я похож на гангстера? Где мы находимся? Я специалист иного плана. Я могу дать то, что не сможет дать любой другой дилер. Ты уже пробовала на себе программу поощрения и мотивации, не так ли? Да, на удивление действенная дрянь. После первого прихода я была готова даже не знаю на что. Электронные наркотики ничуть не хуже реальных, даже лучше. Я дам тебе пакет улучшений, несколько простых инструментов и набор имплантатов. Это не Тинкертех, но технология, ушедшая на десятилетия вперед, поэтому взломать ее довольно сложно, и ты узнаешь о вмешательстве. Кроме того, если кто-то сможет взломать эти имплантаты, значит он смог бы перепрошить и сам мозг жертвы. Итак, я должна найти болванов для моей растущей армии миньонов. Ты, кажется, все еще не избавилась от шаблонов и навязанных обществом стереотипов. Скажи, ты чувствуешь себя порабощенной, изнасилованной и униженной чудовищным технарем, имея то, что у тебя есть сейчас, зная то, что ты знаешь сейчас, отказалась бы ты от всего этого? Нет, она покачала головой. Я это слишком много, чтобы отказываться. Я словно стала бы инвалидом, заложником собственного тела, но теперь я решаю, что хочу и как это хочу. Если и есть какие-то скрытые механизмы контроля, то я их не нашла. Я проверяла себя десятки раз, разными тестами, разными способами, но ты на удивление честен. Конечно, если это не бесплатная первая доза и крючок, на который ты меня подцепил, никакого обмана. Все, как я обещал, то, что я тебе дам, это инструменты, кирпичики нового общества, ступенька и трамплин. Как ты думаешь, что произойдет, когда человек из трущоб прикоснется к чему-то подобному, что есть у тебя сейчас? Я полагаю, он возвысится, но скорее затопчет тех, кто ниже его и будет использовать в своих интересах. Вероятно, ты не можешь платить своей рабочей силе, но ты можешь дать им то, что они хотят, причем без ущерба для здоровья. Они сохранят деньги и здоровье, а ты получишь кусочек реальной власти. С твоим умом будет несложно противостоять наркоманам и преступникам без четкой организации и снаряжения. Я не говорю тебе, что делать с людьми, это ты должна решить сама. Однако, я ожидаю, что ты возьмешь под свой контроль значительную часть территории, хотя и негласно. Организуешь бизнес и наметишь способы дохода. Что насчет крупных банд? Империя и АПТ не будут стоять в сторонке, когда начнет расти новая сила. Трущобы их не интересуют. АПТ сконцентрирована в большей степени на азиатах, нацисты не мотивированы тем, что не приносит прибыли. Твоя задача не деньги делать, а людей собрать, найти таланты и обучить их. Что касается денег, то их легко заработать. Уличный художник, музыкант, артист, в развлечении аудитории нет ничего сложного. Большую часть обучения человек тратит на выработку условной мышечной памяти. Имплантаты не просто ускорят процесс обучения, они позволят пропустить утомительный процесс тренировок, сократив их с сотен и тысяч часов до нескольких десятков. Рисовать несложно, когда виртуальный интерфейс будет подсказывать, какую краску и кисть использовать, накладывая изображение на картину. Наконец, можно начать с простого карандаша и туши. Чтобы петь и танцевать, не нужно ничего, кроме хорошего голоса и моторики. Дальше идет механический процесс запоминания и правильные костюмы, которые недорого сшить самим. Это хорошая идея. Я думала, ты скажешь тренировать боевиков или типа того. Я выяснила, что паралюди любят почесать кулаками. Не боишься стать второй сферой? Ах-ха-ха, архитектор рассмеялся. Откуда тебе знать, что я уже не превзошел его? Алан Грэм сосредоточился на искусственной среде для своих слабых органов. Оболочка для прогнившей массы внутри. У него есть хирург в команде с колоссальным опытом, технарский опыт и время. Он мог бы улучшить себя так, что все старания Симург пошли бы прахом, но не сделал этого. Даже не догадался. Вообще-то я о том, что за тобой явится Симург. Не за мной, а за тобой может попытаться. Но не скоро. Пока твои перспективы без меня не способны вызвать кризис. В вероятных будущих ты скорее всего сбежишь, но не станешь угрозой для множества людей. Опять же, я постарался позаботиться об этом еще на стадии проекта. Я еще не рассказывал о том, как работают пророки. Архитектор взмахнул рукой, и в воздухе появилось объемное голографическое изображение. Будущее не определено. Любой выбор и действие формируют последствия, которые могут затрагивать десятилетия. Это особенно ярко может проявиться в зарождающихся отраслях во время технологического роста. Изобрел кто-то переменный ток, но не смог протолкнуть идею из-за монополии капитала, что работает именно с постоянным током. История поменялась. Решил основатель и разработчик крупной корпорации в будущем не заниматься бизнесом, вот и нет бренда, покорившего мир. В краткосрочной перспективе все почти так же. Человека формируют привычки. Возьмем на примере Симург какой-нибудь кусочек боя. Думаешь, она видит каждое действие парачеловека в будущем? Нет, в значительной степени это симуляция. Бластеры предпочитают стрелять только с определенной комфортной для них и для их силы дистанции. Летуны имеют характеристики полета. Все оружие также их имеет. Имея достаточно информации, можно создать симуляцию, практически неотличимую от реальности. Имея достаточно вычислительных мощностей и возможность подсматривать в линии вероятности, несложно создать иллюзию всеведения, всеведения и неотвратимости. Симург использует страх и нежелание людей разобраться в работе своего мозга. Симург не телепат, она влияет микротелекинезом или чем-то еще, обрывая нейронные связи в мозгу, создавая отложенный во времени психический срыв, создавая нужные ассоциативные цепочки, прогнозируя, где этот человек будет в нужном времени и месте, чтобы добиться иллюзии живой бомбы и контроля разума. Все равно это довольно страшное дерьмо, которое может прилететь лично за мной. Не прилетит, архитектор покачал головой. Я невидим для нее. Ты еще ничего не успела сделать и не сделаешь, когда настанет срок атаки. Думаю, ты вообще вне списка ее расписаний. Но оставим пока эту тему. Я ожидаю, что ты сможешь дать людям альтернативу и организовать таким образом, чтобы они смогли отбиться от банды наркоманов. Особенно от банды наркоманов. Признаться, я буду разочарован, если ты этого не сделаешь. Полагаю, у меня нет выбора в этом вопросе, но что бы ты ни сделал, оно работает, и я с нетерпением жду этого. Тогда я начну, архитектор кивнул, а я начал собственную работу. Для начала погрузи тему в глубокий сон. переведя ее кибернетическую начинку в режим ожидания. Биокинез и технопатия справились с этим. Дальше отпустить бессонницу и взять аугментацию, чтобы не накосячить при установке дополнительного оборудования и софта. Ничего серьезного, просто я смог сделать органические совместимые с живой тканью и вечные имплантаты, которые дадут ей подобие эхолокации и электрочувствительности. Новые глаза, неотличимые от прежних за исключением того, что способны видеть в чудовищном разрешении. Хотя она не сможет использовать их лично, так как обработка изображения будет заниматься дополнительный вычислительный кластер. В дополнение к зрению пошло обоняние, больше похожее на газоанализатор. Я не смог придумать, как улучшить человеческое тело одним биокинезом, чтобы все работало как надо. Использование анимализма дало мне много идей того, что надо и чего не надо делать. Сила фильтровала список ощущений, но все равно животные органы чувств иногда могли неприятно приложить с непривычки. Я отказался от прямого контакта с восприятием Эммы, так как не был уверен, как это на ней отразится. Вдруг у нее появятся странные пристрастия или отвращение в том, чего раньше не было. Кто знает, как будет воспринято то, что раньше она не чувствовала или не замечала. И тут явно будет больше, чем просто «фу, иди помойся», так как бытовая химия также может попасть под раздачу. А еще она может учуять меня или следы от моей техники. Мне не нужны старшеклассницы, что вынюхивают меня по всему городу. Так что теперь у Эммы появился интуитивный интеллектуальный интерфейс управления новыми наворотами, обновление ее внутреннего и помощника было также успешно активировано и все указывало на то, что конфликтов нет и умные алгоритмы оптимизируют свою работу с новым оборудованием. Закончив, я убрал все в карманное измерение и взглянул на Эмму не как на киборга и мой маленький проект, но маленькую женщину. Хотя я не работал над ее внешним видом больше необходимого, Эмма была по-своему красива, особенно когда спала и не строила из себя невесть что. Хоть я и трахнул ее всего один раз ради шутки и то во сне, у меня возникло чувство собственности. Она была моей. Хотя вряд ли она знала о моих мыслях, но было бы приятно воплотить их в жизнь. Вот только она, все еще в процессе гормонального роста, хотя и в финальной фазе. Это значит подростковый бунт, желание проявить себя, слом старых авторитетов и гормоны из ушей. Дело я ей поручил новое, страшное и немного рисковое. Встретит она какого-нибудь бойфренда и на волне впечатлений захочет с ним порезвиться, оно мне надо. Сыграть на контрастах, с моим биокинезом мне несложно сделать женщине приятное, а Эмма не сможет получить сладкое от кого-то еще. Ну, достаточно сладкое, чтобы хотеть еще и еще. Нельзя позволять своему чувству собственника влиять на меня. Хотя Эмма сладкая конфетка, она с характером, который еще нужно правильно сформировать. Лучше всего показать ей дно и изнанку мира и постараться убить ростки «я хищник», что в ней посеяла София, но так, чтобы в процессе не убить ее личность. Под кровать положил кейс с инструментами и имплантатами, ничего сложного в них нет, разберется и справится. Тем более, что там не более чем электронные наркотики, а не серьезные вещи. Шлепнув пару раз по сладкой попке, я нашел игрушку, что оставил ей ранее и сунул в задницу. Хе-хе-хе, шалость удалась. В этот раз все получилось быстрее и время до конца ночи оставалось достаточно, чтобы совершить еще один визит. Полет над ночным городом не отличался от другого полета другой ночью. Я отпустил силу бессонницы, так как сила сна мне больше сегодня не понадобится. На ее место я собирался выбрать силу маяка. Телепортация к отмеченному предмету в пространстве. Очень похожа на силу мышь-защитницы. Можно пометить пулю и телепортироваться к ней спустя секунду-две ее полета. Главное только не перед летящей пулей, а позади нее. Дальность телепортации и количество телепортов не ограничено. Метка сохраняется в течение недели, что очень удобно, так как позволяет мне по мере полета разбрасывать небольшие заряженные маячки тут и там, позволяя в будущем использовать их для телепортации. Большинство из них одноразовые и только несколько являются многоразовыми. Некоторые маяки я прячу вместе. Маяк – это небольшой риск, так как мыслители могут что-то заметить или почувствовать. Если какой-то маяк сдвинется относительно другого, моя сила это узнает и это будет значить, что место скомпрометировано. Я очень боялся, что могу попасть в засаду кого-то вроде Джека Остряка. Этот ублюдок, если ситуация будет развиваться согласно оригинальной истории, поймал мышь-защитницу, героиня, которая также в моем списке, кого желательно спасти. По идее она, мой идейных вдохновитель, если принимать мою публичную маску комедийного злодея. Мышь-защитница, комедийный герой, одна из первых паралюдей, поэтому стаж и опыт у нее довольно богатый. Она вроде как особая подруга для мисс с милицией, они были вместе со времен золотой эры героев. Но сейчас она ушла из протектората, полагаю, из-за того, что эта структура довольно отвратно работает. Сама героиня любит каламбуры, носит шлем с мышиными ушами, у нее есть настоящий меч и щит с ее мультяшной эмблемой. Да, было мультипликационное шоу для детей с ее персонажем в ролях. Это добавляет ей очков в глазах героев и злодеев, так как она, ну, вжилась в роль. Никто не хотел бы получить ни детских затрещин от косплеера Микки Мауса, верно? Тут похожая история. Вряд ли бойня явится в город раньше, чем явится Левиафан. Хотя у них есть мощные силы, в городе достаточно паралюдей, справиться с которыми без потерь будет сложно. Учитывая то, что я знаю уязвимость самого сильного нападающего их банды, то у психов не будет и единого шанса выбраться из драки без потерь. Вот только бойня известна своей хитростью, способностью наносить удары в уязвимое место и в нужное время. Другими словами, я не могу позволять себе беспечность даже сейчас и постоянно должен помнить о том, что далеко не самая большая рыба в этом аквариуме. Мой путь лежал в южную часть города, в районы с низкой плотностью застройки, где жил средний и зажиточный средний класс, где обосновались две семьи героев новой волны. Они – местная достопримечательность. Мало того, что их гражданские личности публично известны, так они еще прямо как с обложки какого-то фильма или журнала сошли. Мегаватт – мужчина-богатырь, 2 с лишним метра роста, сверхсила и неуязвимость. Носит белый костюм с рисунком желтых молний. Блондин и просто ариец, от которого девочки Гитлерюгенда писали бы кипятком. ХМ, там вроде были только одни мальчики. Они бы тоже писали, только от зависти. Его жена, леди Фотон, в СМИ ее любит назвать мама Фотон. Она настоящая мамочка, которую бы трахнул любой здоровый гетеросексуальный мужчина, если бы она предложила. Не такая высокая, как ее муж, но у нее привлекательное лицо и фигура, сексуальные пухлые губы и открытое лицо в форме сердца. Белая боди с фиолетовым принтом на груди в виде звездообразной вспышки, от которой тянутся линии по всему телу. Ее сила позволяет ей создавать силовые поля, стрелять лучами света, которые совсем не лазеры, а что-то вроде твердого света. Она может летать и иммунная к вспышкам и яркому свету. У них есть дочь и сын, у которых также есть силы. Дочь имеет пакет с усиленными лучами и полетом, но ослабленным силовым полем. Сын же наоборот, мощное силовое поле и очень слабый полет, никакие лучи. Есть еще одна семья, Брандиш, сестра леди Фотон. Не такая привлекательная, как она, но все еще симпатичная. Она способна создавать оружие из твердого света, или скорее энергии, которая имеет сравнительно мощную пробивающую способность. Также она способна спрятаться в домике, сжаться в неуязвимый шар твердого света. Костюм следует тематике новой волны. Белый цвет, золотистые узоры. Ее муж носит имя Флэшбинга и может кидать шары твердого света, которые взрываются с сотрясающей силой и яркой вспышкой. Да, у него бесконечный запас светошумовых гранат. Его сила защищает от поражающего эффекта этих гранат, также его жена к ним устойчива, что позволяет им комбинировать трюки. Его костюм также соблюдает тематику, но в отличие от остальных, он также имеет разные кармашки, сумки-подсумки со всякой всячиной, что может понадобиться. Я бы обрисовал его роль, как роль поддержки и носильщика, чем полноценного супергероя. Глори Герл, дочь Брандиши Флэшбинга. Слава получила комбинированную силу во время школьного выступления. В зале были ее родители, поэтому она получила комбинацию сил по остаточному принципу. Как видно, достаточно удачная комбинация позволяет ей комфортно красоваться в легком белом наряде и золотой тиаре. Панацея, родная дочь маркиза, суперзлодея, который уже второй десяток или около того кукует в птичьей клетке. Именно ее силу биокинеза я скопировал одной из первых. Она же моя сегодняшняя цель. Никто из новой волны меня особо не привлекал. Несмотря на красивую обложку и хороший внешний вид, я мог крайне мало вспомнить о них, а в местных СМИ они были представлены весьма неоднозначно. Неоднозначно для меня, конечно. Для всех они герои, что не боятся показать свое лицо. Формально лидером новой волны является леди Фотон. Неформально, сложно сказать, кто главный и как выстроена иерархия. История новой волны восходит к временам, когда они еще были бригадой Брактон-Би. Название прям комиксовое, три заглавных. Единственное яркое достижение этой бригады – это арест маркиза, криминального босса города, который занимал примерно то место, какое сейчас занимает Лунг. Только у маркиза был свой кодекс чести и строгий набор правил. Он был словно благородный дон, который держит свое слово и не опустится, нарушив свое правило. Арестовали они его, напав на его дом. Там-пам-пам, нарушили неписанные правила. У маркиза в шкафу пряталась дочь, и тому пришлось сдаться, чтобы она не пострадала. Да-да, вот такие вот хорошие славные герои. Он поставил единственное условие, чтобы они удочерили его дочь и позаботились о ней. Не то чтобы непосильная задача, но денег героизм приносил не то чтобы много, чтобы прокормить детей и самих себя содержать в придачу. Так что, посчитав количество детей, ребенка отдали семье Брандиш. Сама бригада почему-то решила раскрыть свои личности миру и призвала героев и злодеев, вот уморы, сделать то же самое. Для них это был смелый шаг, так как никто этого не делал ранее. Как оказалось, это был путь к успеху, почти. Во всяком случае, интервью у них было много, как и рекламы. Денег было достаточно, чтобы прикупить пару домов по соседству и зажить в комфорте благополучного района города. Были ли еще громкие победы и славные бои у новой волны? Скорее нет, чем да. Теперь они кто-то вроде аффилированных дружинников и местных медиазвезд. Другими словами, в моих глазах они пародия на героев, что для местного бомонда накидок норма. Их стиль – чистота и непорочность. Сияющие защитники невинных и поборники порядка. Только это все показуха. Годы идут, а костюмы остаются примерно одними и теми же. Приемы не меняются, никто не пытается вычистить банды или подловить преступника и гарантированно упрятать за решетку. Другими словами, у меня руки чесались макнуть их всех в грязь, не выставлять посмешищем, как я сделал это с героями протектората. Нужно иначе. Люди неизбежно будут сравнивать, говорить, кто проявил себя лучше или хуже. Нет, они все говно. Так и хочется выстроить их в шеренгу и громко и четко донести: вы все говно. Если их будут сравнивать в похожих условиях, то потеряется весь смысл. Ведь кто-то будет считать, что их герои справились лучше. Так что здесь все будет иначе. Поэтому я лечу к ним в дом за панацеей. Прошлое догоняет настоящее. Я бы сказал, что это карма, но я не верю в карму. Если бы карма работала, то все плохие люди вымерли бы, ведь эволюция протекала бы так, что хорошие возвышались в поколениях, а злые вымирали. Подлетев к дому Далланов, я завис напротив окна второго этажа чьей-то спальни. Камеры в округе были отключены, на мне был черный плащ, так что вряд ли бы меня кто-то заметил бы. Коснувшись стекла, я пометил его и переместился внутрь с другой стороны окна. Весьма удачно, я разглядел ауру силы панацеи. Она спала в своей кровати и даже не отреагировала на мое вторжение. Ее сила была недовольна своей хозяйкой, выглядела скучающей и жаждущей конфликта. Она могла бы разбудить панацею, но я попросил этого не делать, пообещав разнообразить жизнь ее хозяйки конфликтами в скором времени. Поэтому я смог спокойно подлететь ближе, как призрак, и, достав из карманного измерения инжектор, вколоть технарское и снотворное, которое погрузило мою цель в состояние глубокого сна, близкого к анабиозу. Это позволило мне забрать панацею в карманное измерение. Там она пробудет в состоянии стазиса до тех пор, пока я ее не достану. Подумав, я забрал несколько вещей из ее гардероба в карманное измерение, чтобы ей было что надеть по пробуждении. Ее костюм панацеи я, естественно, также забрал. Хотя я не был намерен отдавать ей его, просто лучше было взять на всякий случай, вдруг придумаю, что с ним сделать. Не так давно видео с ответами на вопросы Пикси было выложено в сеть, но новая волна явно не извлекла урока. В помещениях не были установлены скрытные камеры, датчики движения или тревожные кнопки. Не было ловушек, скрытных потайных ниш с оружием или чего-то подобного. Мой шаблон действий подразумевал, что я проявляю активность по воскресеньям. Сегодня ночь четверга, они думали, что у них есть время. Или они вообще не восприняли меня серьезно. Можно подумать, что, раскрыв свои личности, они обезопасили свои дома от вторжения. Какой позор. Нет ничего удивительного, что ампутация так легко вломилась в их дом и делала, что хотела и сколько хотела. Это. Я был шокирован и не мог поверить, что люди могут быть настолько тупыми идиотами. Это практически запрос на премию Дарвина. Я еще раз вспомнил о выверте и о том, что у него на случай деятельности бой не дежурил наряд скорой помощи. Гребаный суперзлодей, по большей части одиночка и вдохновитель, оказался компетентнее группы героев. Да, он был оперативником СКП, прошел через ад и в курсе статистики не понаслышке. Но не может быть так, чтобы в гребаной американской семье не было оружия или каких-то охранных систем. В конце концов, член новой волны, Флёр, была убита простым придурком с пистолетом, когда он вломился к ним в дом. Разве эта история их ничему не научила? Я стоял в ошеломлении от такой дерзости Кипов несколько минут, пытаясь придумать, что я могу сделать, какое послание оставить, помимо голографической записи, которую я сделал заранее. Даже несколько записей, но даже худшая язвительная версия не дотягивала до того уровня гнева по отношению к проявленной некомпетентности. Всего несколько минут назад я летел по небу, прятал в крышах домов маячки, закладывал их в водостоки и думал о том, что это может быть ненадежным методом и мне нужно соблюдать осторожность. Мне, человеку, что и месяца не прожил под этим небом, даже не знаю, стоит ли мне позволить им умереть от собственной глупости или похитить и промыть мозги, прочистить их тупые прямые извилины, что не способны к рациональному мышлению. Я не сдержал злобного шипения и, достав коробку голопроигрывателя с оскорбительной записью, оставил на письменном столе. «Отвратительное место. Забери меня отсюда». Я телепортировался на маяк, расположенный в тайном логове, и с облегчением выдохнул, оказавшись в месте, где не было места тому бреду, где я недавно побывал. Мой дом, моя крепость. Так и только так. Странно, я не использовал силу фортификаций, но от дома героев меня проняло, словно аккорды от кучи дерьма, разбросанной по его письменному столу. Хотя нет, он бы тогда начал убивать с особой жестокостью. Так что тут скорее уровень просыпанной соли, пятна чернил, что-то между желанием разбить лицо фейспалмом себе, а потом разбить лицо кулаками тому, кто вызвал это желание. Покачав головой, я выбросил из головы все лишнее и приступил ко второму этапу моего ужасного злодейского плана. Часть 16. Глава 16. Доброе утро, мам. Сонная блондинка влетела в кухню, направляясь к кофейнику. «Не летай в доме, дорогая», — упрекнула старшая женщина дочь, готовя завтрак. «Хорошо», — она зевнула и встала на пол, потягиваясь. «Эми еще не встала?» Девушка заметила полный кофейник, который обычно был наполовину пуст к моменту ее появления на кухне из-за сестры. «Нет», — мать покачала головой, бросила взгляд на круглые настенные часы с бело-золотым циферблатом и чуть-чуть нахмурилась. «Сходи разбуди сестру, иначе вы опоздаете в школу». «Окей», — ответила Виктория и, отпив из кружки сладкого кофе, отправилась наверх, перелетая через пару ступенек сразу. Мать покачала головой на поведение дочери и вернулась к приготовлению нехитрого завтрака. «Эймс, пора вставать, хватит спать». Она постучалась в дверь комнаты сестры и вошла внутрь. «Эймс, она уже встала?» Виктория прошла в душевую, так как не слышала, чтобы кто-то там был, и решила проверить. «Эми, ты тут?» «Хаэм, уже спустилась?» «Мам, ты не видела Эми?» «Нет, а что случилось?» «Ее нигде нет». «Что значит нигде нет?» «Ее нет в комнате и в душевой. Я не знаю, куда она могла деться. Проверь еще раз. Я сейчас поднимусь». Марк Даллан, сидевший за столом и смотревший телевизор с постным лицом, посмотрел вслед дочери и вернулся к тому, чем занимался до этого. Мужчину донимала депрессия, усугубившаяся травмой головы, с которой не могла разобраться панацея и врачи. Виктория пролетела по коридорам, вламываясь в комнату и выкрикивая имя сестры. «Ничего не понимаю. Может, она у тети Сары?» — пробормотала девушка расстроена. Ее мать прошла в комнату приемной дочери и окинула ее профессиональным взглядом, пытаясь понять, что случилось. Она подозревала, что Эми могла сбежать из дома по какой-то причине. Может быть, из подросткового бунта или еще по какой причине. Она с подозрением относилась к приемной дочери. На первый взгляд комната была похожа на то, что ее дочь только встала, даже не заправив кровать. Ее внимание привлекла коробка на столе. «Что это?» Виктория заметила взгляд матери. «Не подходи, Кролл». «Нет», — Брандиш из новой волны осторожно подошла ближе. Коробка была размером с обычную книгу, может, чуть толще. В центре была сетка, словно от динамика, по кругу блестели белые лампочки или что-то похожее на маленькие световые диоды. Когда она оказалась в шаге от устройства, оно ожило и выпустило облачко тяжелого пара, вспыхнули лампы и ожил динамик. «Ах-ха-ха, я здесь как проекция. Не пугайтесь, дикие необразованные люди, Это просто записанное изображение. Мое послание. Над устройством появлялось изображение лысого мужчины в черных защитных перчатках и белом халате. На его лице не было маски, только большие черные сварочные очки, которые были даже хуже, чем маска домино для маскировки личности. Да и сложно было бы замаскировать прямые бакенбарды, переходящие в бороду окантовкой. С подбородка росла козлиная бородка и весь вид прямо кричал: «Злодей! Джокер!» — тяжело произнесла Брандиш. «На всякий случай, если вы не знаете, кто я, Джокер, новый злой гений этого города. Надеюсь, у вас есть интернет, вбейте в поисковик, что ли». «Ох, так о чем это я? Ах, да», — злодей приосанился и добавил в голос снисходительности. «Я хотел было вломиться ночью, устроить погром, чтобы потом усыновить девочку или мальчика из шкафа, но я решил пропустить эту скучную часть и перейти сразу к делу. Сегодня не воскресенье, поэтому у вас есть некоторое время для подготовки, чтобы подготовиться и попробовать остановить меня. Я не рассчитываю на многое, учитывая то, насколько легко было получить панацею, а также вашу историю и все то, что я нашел в интернете. В общем, вы обречены. Можете начинать писать завещание, дрожать от страха или что вы там, герои, любите делать. В воскресенье я захвачу город с мощью моей армии автоматонов и моего нового автоматического оружия». Ах-ха-ха-ха. Это был классический суперзлодейский смех, который часто можно услышать в фильмах. «Все, снято, как выключить эту штуку?» Смех прекратился через какое-то время, а поведение суперзлодея изменилось. Он подошел ближе и словно смотрел в объектив, заглядывая справа и слева. «Пикси, сладкая, иди сюда и живо помоги мне с этой глупой камерой». «Что значит сделай сам? Я не умею ею пользоваться. Я сделал ее для тебя». «Совершенно понятно, что только ты умеешь ею пользоваться». Женский голос было сложно разобрать, но злодея было хорошо слышно. «Вот, жмешь сюда, потом сюда и все готово», — в кадре показалась Пикси. «Вот и жми. Эта техника слишком примитивна для моего гениального мозга. Я отупею, если буду работать с чем-то таким простым и примитивным». Изображение пропало. «Этот клоун похитил мою сестру. Выходит, что так?» Брандиш смотрела на устройство с нечитаемым выражением лица, но по проскакивающим разрядам желтого света ее сила явно предлагала дать что-то, чтобы что-нибудь сломать. «Выходит, что так? Мама, у него моя сестра. Кто знает, что задумал этот псих? Мы должны что-то сделать». Виктория летала по комнате, не зная, что делать и за что хвататься. «Успокойся, именно этого он от нас и хочет. Этот идиот совершил большую ошибку, мы упрячем его за решетку и спасем ими. Мне нужно сделать несколько звонков и сообщить царе о случившемся». Спустя час все старшие члены новой волны явились на встречу с оружейником и директором СКП. Несмотря на то, что новая волна следила за деятельностью банды и старалась быть в курсе о новых параугрозах, они никак не ожидали такого хода от Джокера, который зарекомендовал себя самым странным фриком города. «Очень хорошо, что вы обратились к нам сразу. Джокер — необычный злодей», — разговор начала грузная блондинка с короткой стрижкой и серьезным выражением лица. «В настоящий момент неизвестно, сумасшедший он или только притворяется им. Он кажется территориальным, но явно нацелен на героев этого города. Аналитики полагают, что он хочет за наш счет сделать себе имя, пользуясь прикрытием в виде неписанных правил. Хорошая новость заключается в том, что он придерживается их сам, поэтому физически панацея не пострадает». «Физически?» — насторожилась Брандиш. «Похищение суперзлодеем не может быть чем-то, что легко пережить девочке-подростку. Однако, я хочу сказать, что Джокер отпустил Штурма после разговора с ним. Они мило попили кофе и разошлись». Она поморщилась от последней фразы, словно процитировав кого-то. Джокер знал о прошлом Штурма и пытался надавить на него, чтобы завербовать. Никакого шантажа или угроз, скорее идеологическая обработка и пропаганда. «Я считаю, что беспокоиться ни о чем, хотя я бы порекомендовала панацеи посетить психолога, когда все закончится». «Это исключено», — покачала головой леди Фотон. «Панацея никогда не склонится к темному пути. Все, чего она хочет, это помогать другим людям, исцеляя больных и раненых. Поэтому нам лучше сосредоточиться на совместной работе по решению этой проблемы». «Оружейник, мэм», — кивнул герой. «Согласно моему анализу, Джокер предпочитает пользоваться обычной техникой и материалами везде, где только может. Несмотря на это, его настоящее тинкер-техустройство превосходит творение среднего тинкера функционалом и широким спектром применения. Поэтому в столкновении с ним нужно помнить, что массовые однотипные или похожие предметы или устройства не являются настоящим тинкертихом. В последнем бою мне удалось получить достаточно данных, чтобы найти основные частоты связи его устройств. На основании этого я разработал специальные датчики, которые помогут выявить местонахождение злодея. Я и скорость проведем разведку территории Джокера. После обнаружения цели, новая волна пойдет в авангарде и отвлечет на себя внимание, мы же обеспечим прикрытие. В авангарде будем только мы, леди Фотон обратилась с вопросом к директору СКП. Это вызов лично вам, и мы не можем быть уверены, как поведет себя злодей, когда обнаружит моих людей вместе с вами. Лучше, если он будет в неведении до самого конца, тогда у нас больше шансов схватить его. Вы так говорите, словно это не какой-то уличный клоун, получивший силу и кричащий о себе. «Покажи ей», — сказала она оружейнику, и тот включил видеопроектор, где были кадры, как огромная орда джиботов марширует по улицам, сжала в кольцо горстку героев протектората, использует подавляющее численное преимущество, чтобы завалить своими телами штурма. Видео было коротким и представляло собой нарезки из камер с визоров героев. На сайте Джокера есть более длинное видео, но оно отредактировано, чтобы выглядеть несерьезным и шуточным. Никогда в кадрах не появляется истинный масштаб, и может сложиться впечатление, что в противниках пара сотен стальных неуклюжих болванчиков. Мы насчитали более 5000. 5000 тел, достаточно тяжелых, чтобы весить больше среднего взрослого мужчины, состоящих из металла и пластика, который только кажется хрупким. Остается неизвестным диапазон контроля, как много их может быть и как долго они способны функционировать. Оружейник не смог ничего выяснить, кроме наличия в металле странных кристаллических образований, которые ничего не делают сами по себе, но могут выполнять какие-то функции, когда активны. Наша лучшая гипотеза состоит в том, что должен быть беспроводной источник энергии, либо данные вещи требуют зарядки и не способны работать длительное время. Эти штуки не могут летать, заметила леди Фотон, намекая на то, что практически вся новая волна способна к полету. Предлагаю обсудить характер взаимодействия и саму операцию. Спустя несколько часов владения самозваного злого гения Брактон-Бей вновь были оцеплены силами СКП, пока летающие члены новой волны осматривали саму территорию. Ни оружейник, ни скорость не нашли следов присутствия злодея, не считая рядов джиботов, которые стояли неактивными в домах и не проявляли никакой активности, даже когда несколько десятков были разнесены на куски раздосадованными героинями. Примерно в это же время панацея, она же и Медалла, начнулась от сна в странном помещении. Оно было похоже на ее комнату по размерам, но кругом были развешаны постеры монстров-помидоров, что нападали на людей. Стилистика была словно из времен зарождения кинематографа, когда спецэффекты рисовались вручную, а не компьютерами. Девочка нахмурилась и потерла глаза, что-то пробормотав, рухнула обратно спать. Однако сон не шел, и постепенно до Эми дошло, что происходящее не сон. В этот раз она вскочила куда резвее и выглядела более встревоженной и растерянной. В шкафу она нашла несколько своих вещей, в которых она ходила в школу, и переоделась в них, проигнорировав странный зеленый костюм с нарисованными красными оскалившимися помидорами. Окон не было, вместо них были лампы дневного света, спрятанные за полупрозрачным рисунком окна. Дверь, к счастью, оказалась настоящей.